если он проторчит у своей девки до утра? Мы что, так и будем здесь загорать? Пробурчал средний из трех парней, которые стояли, прижавшись к боковой стене дома. Было это в половине двенадцатого ночи. Небо заволокло грозовыми тучами, и они едва видели друг друга. Единственный фонарь на короткой, обсаженной густым кустарником аллейке находился по другую сторону дома. У входа в гараж смутно серели очертания машины. За ней маячили темные деревья в саду соседнего коттеджа. Ночь в пятницу 26 августа была слишком холодной для этого времени года. К тому же бушевал ветер. «Он никогда не остается», — прошептал долговязый, тот, что стоял ближе к дощатым дверям гаража. «Я это дело проверял каждую пятницу, 5 недель кряду. И всегда он в это время уезжал. Его жена по пятницам ходит в кружок кройки и шитья», — шепнул низкорослый, стоявший последним справа. Сосед только ухмыльнулся, а долговязый что-то еще буркнул. Все трое были одеты в черные водолазки и черные брюки, а на лица натянули черные резиновые маски. На среднем была маска Микки Мауса, на невысоком утенка Дональда, а долговязый выбрал себе маску волка. Они, видно, уже привыкли к такому маскараду, не то бы наверняка посмеялись над своим обличьем. Однако случайный прохожий до смерти напугался бы, увидев за кустами такие страшные рожи. «А что будем делать, если эта шлюха вздумает его провожать до машины?» — опять спросил Микки Маус. Он, похоже, был настроен мрачнее других, что едва ли полезно в делах подобного рода, где необходима вера в успех. Он с отчаянием уставился на большой автомобиль, находившийся от них не более чем в 3 метрах. «Она его не провожает. Они прощаются в доме. Он выходит и захлопывает за собой дверь. В общем, действовать надо быстро. Как только он откроет дверцу машины, я суну ему под ребра револьвер и скажу молчать и не сопротивляться. Вы завяжете ему глаза, оттащите в мою симку и ходу. Выкинете его где-нибудь на полдороги к мельнице. Туда езды всего 2 минуты, но от домов уже достаточно далеко. Сколько бы он ни разевал рот, никто его не услышит, а вас тем временем и след простынет. Свяжите его по рукам и ногам, да хорошенько обыщите. Я знаю, у него всегда при себе битком набитый бумажник». «А почему не взять у него только машину?» — спросил Микки Маус. «Чтобы через несколько минут по пятам за нами гналась полиция? Нет уж, делаем, как уговорились. Тогда мы разом 3 зайцев поймаем, машину, бумажник, и вдобавок риск будет небольшой. Как только расправитесь с ним, один из вас пусть отгонит симку к дому, где я живу. Кто поедет, решайте сами. Опасности почти никакой. Мы будем в постельке задолго до того, как этот тип заявится в полицию. Не забудьте только, черт бы вас побрал, когда выкинете его из машины, снять эти дурацкие маски. Хреновое будет дело, если вас с такими харями задержит полицейский патруль». Волк, который, очевидно, был вожаком этой примилой компании, наверное, уже в 20-й раз нудно пережевывал подробности плана, и Микки Маус с утенком Дональдом больше его не слушали. Они прислушивались к вою ветра, который где-то в мрачном углу пел свою зловещую песню и в довершение всех бед безудержно хлестал их по физиономиям мокрыми листьями аукубы. «Это шлюха!» — начал было Микки Маус. «Хватит трепаться!» — оборвал его волк. «Во-первых, никакая она не шлюха. Она секретарша для деловых поездок. Так их теперь называют. А что это значит? То, что когда богатый деляга отправляется в поездку, он вызывает по телефону такую фифу и везет ее с собой в машине и даже в самолете. Она знает стенографию, кучу языков, а в сумке у нее запас пилюль и все такое. Шмотки на ней — последний крик, любо-дорого смотреть. Знакомым он ее представляет как свою секретаршу. Впрочем, днем она и есть секретарша, а ночью он ложится с ней в постель. И все, что тратит на ее туалеты, он заносит в графу необходимых издержек. Значит, все-таки проститутка, хоть и особого сорта, — упрямо заключил Микки Маус. «Только для богачей», — добавил он уныло. «Ну вот, черт побери, еще и дождь хлынул. Уж больно ты чувствительный для такой работы», — сказал волк. «Будешь дрожать, как осиновый лист, никогда больше с собой не возьму». В ту же секунду все трое прямо окаменели от страха. Чуть ли не у них за спиной в доме открылась и опять закрылась дверь. Одновременно осветилось окошко, под которым они стояли. Яркий луч света упал на залитую дождем Аукубу. Мгновенно присев у самой стены на корточки, они теперь к своему ужасу отчетливо видели друг друга. «Господи, да ведь мы же стоим под самым сортиром!» — пробормотал волк. «Заткнись!» — прошипел Микки Маус. В доме зажурчала вода. Утенок Дональд прыснул в кулак. Обмирая от страха, они сидели так 2-3 минуты. В уборной с оглушительным шумом спустили воду. Свет погас. Дверь затворилась. Трое под Аукубой поднялись на ноги. «Фух! Чуть было не засыпались!» — пролепетал до смерти перепуганный Микки Маус. «А вдруг бы кто-нибудь прошел мимо по дороге и...» «Не прошел же!» — рявкнул волк. «Прикуси язык, толстяк теперь с минуты на минуту появится!» Волк не ошибся. Ровно через 3 минуты в доме послышались шаги. Голоса мужской и женский. Долетели слова прощания. «До свидания. Доброй ночи». Наружная дверь отворилась и тут же закрылась. Дальнейшее произошло с быстротой молнии. Маленький толстяк вышел из-за угла и засеменил к своей машине. Едва он успел открыть дверцу, как волк сунул ему под ребра дуло револьвера. Затем волк выкрикнул всем известный приказ, и руки маленького человечка взметнулись вверх. Остальное прошло как по маслу. Микки Маус, не встретив ни малейшего сопротивления, завязал толстяку глаза, потом, не говоря ни слова, они быстро провели его по дорожке к шоссе и взяли правее, в темно-синей симке. Волк уже умчался в «Шевроле», не забыв снять маску. Маленький человечек неподвижно сидел на заднем сиденье, ощущая упертый в бок револьвер, и ждал, что будет. Но он все-таки сохранил присутствие духа и вел счет секундам, что было с его стороны не так уж глупо. Заметил он также, что машина дважды круто свернула вправо. Будь поворотов больше, ему нипочем бы не запомнить. По счастью, эта предусмотрительность оказалась излишней. Ехали они всего 4 минуты. Микки Маус остановил машину на проселочной дороге, пролегавшей вдоль водохранилища Ньюве Мейер, примерно на полпути от бунгало-парка к мельнице. «Выходи», — приказал утенок Дональд. Человек с завязанными глазами фактически был слеп и поэтому почти что вывалился из машины. Грабители отволокли его на обочину и швырнули в мокрую траву. Дальше все развивалось в том же бешеном темпе. Коротышку связали по рукам и ногам и обыскали. С момента нападения не прошло и 8 минут. К своему великому облегчению он вскоре услышал, как машина рванулась с места и умчалась прочь.